Признаюсь, я именно подумал тогда, что он говорил об отце, и что он содрогается, как от позора, при мысли пойти к отцу и совершить с ним какое-нибудь насилие. А между тем он именно тогда как бы на что-то указывал на своей груди. Так что, помню, у меня мелькнула именно тогда же какая-то мысль, что сердце совсем не в той стороне груди, а ниже, а он ударяет себя гораздо выше, вот тут, сейчас, ниже шеи, и все указывает на это место. Моя мысль мне показалась тогда глупую, а он именно, может быть, тогда указывал на эту ладанку, в которой зашиты были эти 1500. «Именно!» — крикнул друг Митя с места. «Это так, Алеша! Так! Я тогда о нее стучал кулаком!» Фетюкович бросился к нему в попыхах, умоляя успокоиться, и в тот же миг так и вцепился в Алешу. Алеша, самоувлеченный своим воспоминанием, горячо высказывал свое предположение, что позор этот, вероятнее всего, состоял именно в том, что, имея на себе эти 1500 рублей, которые мог бы возвратить Катерине Ивановне, как половину своего долга, он все-таки решил не отдать ей этой половины и употребить на другое, то есть на увоз грушеньки, если бы она согласилась. «И это так! Это именно так!» — восклицал во внезапном возбуждении Алеша. «Брат именно восклицал мне тогда, что половину позора!» Он несколько раз выговаривал «половину». Он мог бы сейчас снять себя, но что до того несчастен слабостью своего характера, что этого не сделает. Знает заранее, что этого не может и не в силах сделать. И вы твердо, ясно помните, что он ударял себя именно в это место груди, жадно допрашивал Фетюкович. Ясно и твердо, потому что именно мне подумалось тогда, зачем это он ударяет так высоко, когда сердце ниже. И мне тогда же показалась моя мысль глупую. Я это помню, что показалось глупую. Это мелькнуло. Вот потому-то я сейчас... Теперь вспомнил. А при аресте в мокром он именно кричал, я это знаю, мне передавали, что считает самым позорным делом всей своей жизни, что, имея средства отдать половину, именно половину долга Катерине Ивановне, и стать 3 дня не вором, он все-таки не решился отдать и лучше захотел остаться в ее глазах вором, чем расстаться с деньгами. А как он мучился! Как он мучился этим долгом! — закончил, восклицая, Алеш. Тем кончился допрос Алеши. Важно и характерно было именно то обстоятельство, что отыскался хоть один лишь факт, хоть одно лишь, положим, самое мелкое доказательство, почти только намек на доказательство, но которое все же хоть капельку свидетельствовало, что действительно существовала эта ладанка, что были в ней 1500, и что подсудимый не лгал на предварительном следствии, когда в мокром объявил, что эти 1500 были мои. Алеша был рад. Весь раскрасневшись, он проследовал на указанное ему место. Он долго еще повторял про себя: «Как-то я забыл, как мог я это забыть, и как это так вдруг только теперь припомнилось?» Начался допрос Катерины Ивановны. Только что она появилась, в зале пронеслось нечто необыкновенное. Дамы схватились за лорнеты и бинокли, мужчины зашевелились, иные вставали с мест, чтобы лучше видеть. Все утверждали потом, что Митя вдруг побледнел, как платок, только что она вошла. Вся в черном, скромной, почти робко приблизилась она к указанному ей месту. Нельзя было угадать по лицу ее, что она была взволнована, но решимость... сверкало в ее темном сумрачном взгляде. Надо заметить, потом весьма многие утверждали, что она была удивительно хороша собой в ту минуту. Заговорила она тихо, но ясно на всю залу. Выражалась чрезвычайно спокойно, или, по крайней мере, усиливаясь быть спокойной. Председатель начал вопросы свои осторожно, чрезвычайно почтительно, как бы боясь коснуться иных струн, уважая великое несчастье. Но Катерина Ивановна сама с самых первых слов твердо объявила на один из предложенных вопросов, что она была помолвленную невестой подсудимого. «До тех пор, пока он сам меня не оставил», — тихо прибавила она. Когда ее спросили о 3000 веренных Мите для отсылки на почту ее родственникам, она твердо проговорила. «Я дала ему не прямо на почту. Я тогда предчувствовал, что ему очень нужны деньги в ту минуту. Я дала ему эти 3000 под условием, чтобы он отослал их, если хочет, в течение месяца. Напрасно он так потом себя мучил из-за этого долга. Я не передаю всех вопросов и в точности всех ее ответов, я только передаю существенный смысл ее показаний. Я твердо была уверена, что он всегда успеет переслать эти 3000, только что получит от отца», продолжала она, отвечая на вопросы. «Я всегда была уверена в его бескорыстии и в его честности, высокой честности в денежных делах. Он твердо был уверен, что получит от отца 3000 рублей, и несколько раз мне говорил про это. Я знала, что у него с отцом распри, и всегда была, и до сих пор тоже уверена, что он был обижен отцом. Я не помню никаких угроз отцу с его стороны. При мне, по крайней мере, он ничего не говорил, никаких угроз. Если бы он пришел тогда ко мне, я тотчас успокоил бы его тревогу из-за должных мне этих несчастных 3000. Но он не приходил ко мне более. А я сама, я была поставлена в такое положение, что не могла его звать к себе. Да я и никакого права не имела быть к нему требовательной за этот долг», прибавила она вдруг, и что-то решительное зазвенело в ее голосе. «Я сама однажды получила от него денежное одолжение, еще большее, чем в 3000, и приняла его, несмотря на то, что предвидеть еще тогда не могла, что хоть когда-нибудь в состоянии буду заплатить ему долг мой». В тоне голоса ее как бы почувствовался какой-то вызов. Именно в эту минуту вопросы перешли к Фетюковичу. «Это было еще не здесь, а в начале вашего знакомства», осторожно подходя, подхватил Фетюкович, вмиг запредчувствовав нечто благоприятное. Замечу, что он, несмотря на то, что был вызван из Петербурга и отчасти и самой Екатерины Ивановны, все-таки не знал ничего об эпизоде о 5000, данных ей Мите еще в том городе, и о земном поклоне. Она этого не сказала ему и скрыла. Это было удивительно. Можно с уверенностью предположить, что она сама до самой последней минуты не знала, расскажет она этот эпизод на суде или нет, и ждала какого-то вдохновения. «Нет, никогда я не могу забыть этих минут». Она начала рассказывать. Она все рассказала. Весь этот эпизод, поведанный Мите Алёше, и земной поклон, и причины, и про отца своего, и появление свое у Мити, и ни словом, ни единым намеком не упомянул о том, что Митя через сестру ее сам предложил прислать к нему Катерину Ивановну за деньгами. Это она великодушно утаила и не устыдилась выставить наружу, что это она сама прибежала тогда к молодому офицеру своим собственным порывом, надеясь на что-то, чтобы выпросить у него денег. Это было нечто потрясающее. Я холодел и дрожал, слушая. Зала замерла, ловя каждое слово. Тут было что-то беспримерное, так что даже от такой самовластной и презрительно гордой девушки, как она, почти невозможно было ожидать такого высокооткровенного показания, такой жертвы, такого самозаклания. И для чего? Для кого? Чтобы спасти своего изменника и обидчика? Чтобы послужить хоть чем-нибудь, хоть малым, к спасению его, производя в его пользу хорошее впечатление? И в самом деле Образ офицера, отдающего свои последние 5000 рублей, все, что у него осталось в жизни, и почтительно преклонившегося пред невинной девушкой, выставился весьма симпатично и привлекательно. Но у меня больно сжалось сердце. Я почувствовал, что может выйти потом, да и вышло потом, вышла клевета. Члены суда Катерину Ивановну выслушали в благоговейном, так сказать, даже в стыдливом молчании. Прокурор не позволил себе ни единого дальнейшего вопроса на эту тему. Фетюкович глубоко поклонился ей. О, он почти торжествовал. Многое было приобретено. По крайней мере, хоть грабеж-то мог теперь устранить Фетюкович. Дело вдруг облилось каким-то новым светом. Что-то симпатичное пронеслось в пользу Мити. Он же! Про него рассказывали, что он раз или два вскочил было с места, потом упал опять на скамью и закрыл обеими ладонями лицо. Но когда она кончила, он вдруг рыдающим голосом воскликнул, простирая к ней руки: «Катя! Зачем меня погубила?» И громко зарыдал было на всю залу. Впрочем, мигом сдержал себя и опять прокричал: «Теперь я приговорен!» А затем как бы закоченел на месте, стиснув зубы и сжав крестом на груди руки. Катерина Ивановна осталась в зале и села на указанный ей стул. Она была бледна и сидела, потупившись. Рассказывали бывшие близ нее, что она долго вся дрожала, как в лихорадке. К допросу явилась Грушенька. Она явилась в залу, тоже вся одетая в черное, в своей прекрасной черной шали на плечах. Плавно, своей неслышной походкой, с маленькой раскачкой, как ходит иногда полной женщиной, приблизилась она к балюстраде и ни разу не взглянув ни вправо, ни налево. По-моему, она была очень хороша собой в ту минуту и вовсе не бледна, как уверяли потом дамы. Уверяли тоже, что у ней было какое-то сосредоточенное и злое лицо. Я думаю только, что она была раздражена и тяжело чувствовала на себе презрительно любопытные взгляды жадных скандалу нашей публики. Это был характер гордый, не выносящий презрения, один из таких, которые чуть лишь заподозрят, от кого презрение, тотчас воспламенятся гневом и жаждой отпора. При этом была, конечно, и робость, и внутренний стыд за эту робость. Так что не мудрено, что разговор ее был неровен, то гневлив, то презрителен и усиленно груб, то вдруг звучала искренняя, сердечная нотка самоосуждения, самообвинения. Иногда же говорила так, будто летела в какую-то пропасть: «Все де равно, что бы ни вышло, а я все-таки скажу». Насчет знакомства своего с Федором Павловичем она резко заметила: «Все пустяки. Разве я виновата, что он ко мне привязался?» А потом через минуту прибавила: «Я во всем виновата. Я смеялась над тем и другим, и над стариком, и над этим, и их обоих до того довела. Из-за меня все произошло». Пакета с деньгами она не видала, а только слыхала от злодея, что есть у Федора Павловича какой-то пакет с 3000. Только это все глупости. Я смеялась и ни за что бы туда не пошла. «Про кого вы сейчас упомянули как о злодее?» – осведомился прокурор. «А про лакея, про Смердякова, что барина своего убил, а вчера повесился». Конечно, ее мигом спросили, какие же у нее основания для такого решительного обвинения. Но оснований не оказалось тоже и у ней никаких. «Так Дмитрий Федорович мне сам говорил, ему и верьте. Разлучница его погубила, вот что. В